глазах моих слеза. Наивно, но жаль, так и есть. Как же нежность — это враг, как же вечность — это страх. Ты лучший друг, я твой испуг, поверь, это не так. Печально наивно, знаю, знаю, знаю, знаю, знаю, обидно, противно. Как же печаль — это враг, как же молчать — это страх. Ты лучший друг, я твой испуг, поверь, это не так. Противно. Знаю, знаю, знаю, знаю, обидно, противно.